Напиши ВКонтакте семерым слово «люблю», и можешь считать, что этот трек про тебя. Готов поспорить, что ты не поймешь суть всей проблемы в этой песне. Да пошла ты, как тебя там зовут, любовь. Ты не одна, ведь полюбить может любой. Давай пошлем-ка вместе это гребаное чувство. Ты больше не нужна мне, уходи, на сердце пусто. Подумай сам или сама, зачем все это? Слезы, печали, обиды и минутные моменты, когда ты трахаешь ее, думай о ком-то еще. Потом еще, еще, и уже потерян счет. Все эти любовные письма внутри сети, когда сидишь и обновляешь страницу другого, поглощая алкоголь, все смягчает никотин. Ты не один, ведь где-то там вторая половина, которая не видела тебя в лицо, пишет то, что любит тебя, как никого другого. Объясните мне, люди, что это за прикол, если такую херню теперь называют любовью. Все эти статусы, СП и прочие поеботы, альбом с названием «Люблю» называют заботой. Ты вспомни, когда последний раз дарил цветы, а не подарки ВКонтакте, тупые, блять, задроты. Слово «люблю» потеряло свой смысл. Хочешь, докажу, веди его в поиске сообщений. Понятие меняется и очень быстро, когда сто раз пишут «люблю», появляются сомнения. Слово «люблю» потеряло свой смысл. Хочешь, докажу, веди его в поиске сообщений. Понятие меняется и очень быстро, когда сто раз пишут «люблю», появляются сомнения. У тебя парень, ему 20, тебе 16, и твои заслуги в постели заслужили овации. Его друзей ему нужно только одно, и когда открывается дверь, все становится ясным. У тебя слезы, тебе херово, ему все равно. Ты дала, что он хотел, теперь пока, подруга. Не думай, что такая херь бывает только в кино. Вскрытие вен, дома, в ванной, любовь, сука. Сколько людей теряет себя из-за кого-то, сколько людей уходит в мир иной из-за кого-то, сколько людей страдает всю жизнь из-за кого-то. Я вывел для себя вердикт, любовь поебота. Есть два вида любви, что было, то, что есть. Возможно, ты не поймешь, но про себя услышишь. Люди не научились беречь, что у них есть. Наслаждайся любовью в сети, сиди под разными крышами. Слово «люблю» потеряло свой смысл. Хочешь, докажу, веди его в поиске сообщений. Понятие меняется и очень быстро, когда сто раз пишут «люблю», появляются сомнения. Слово «люблю» потеряло свой смысл. Хочешь, докажу, веди его в поиске сообщений. Понятие меняется и очень быстро, когда сто раз пишут «люблю», появляются сомнения.